Часть пятая. Стихотворение – это одна из лучших, во всяком случае, самых звучных поэтических эпитафий в русской литературе. Всего удивительнее, что на деле-то Маяковский вовсе не осуждает есенинского самоубийства, вопреки декларациям в «Как делать стихи». Лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Всего яснее, что при анализе текста это еще покуда не всплывало, но на самом деле это стихи о ревности. Разве так поэта надо бы почитать? Главный пафос вовсе не в том, что Есенин зря покончил с собой, что надо сначала переделать жизни, а потом уж, читайте в подтексте, можно от такой-то переделанной жизни кончать с собой. И если черный человек говорил с интонациями явно маяковскими, Маяковский в эпитафии Есенину явно стилизуется под покойного ровесника, встать бы здесь гремящим скандалистом, не позволю мямлить стих и мять, оглушить бы их трехпалым свистом в бабушку и в бога душу мать. Скандалист — это ведь совсем не про Маяковского, это не автохарактеристика, осенизатор и водовоз куда точнее. И трехпалый свист тоже не про него, ни один мемуарист не упоминает о том, что он вообще это умел. Тогда как Есенин именно трехпалым свистом угомонил публику в берлинском кафе «Леон» 13 мая 1922 года. «Все равно не пересвистите нас, как заложу четыре пальца в рот и свистну, тут вам и конец, лучше нас никто свистеть не умеет». В общем, больше всего эта эпитафия похожа на отчаянный крик «Теперь он мой». Крик о своем праве на Есенина, на близость к нему, на скорбь по нему. Эту близость, особенно ясно проступившая после смерти обоих, чувствовала Цветаева и неуклюже, какова и неуклюжесть, возможно, входила в замысел, попыталась воспроизвести их посмертный диалог. В 30-м Цветаевой все труднее втискивать богатую и сложную мысль прозаика в короткую строку двустопной амфибрахии, самая теснота которого словно подчеркивает замогильную тяжесть речи, трудность привыкания к посмертному бытию. Стихи горячие, искренние, но, в общем, как тут скажешь, плохие, неуместные. Проще было бы вообразить такой их диалог. «Ты читала, что она там про нас?» «Читал. По-моему, какая-то», — сказал бы Есенин. Маяковский попытался бы ее защитить, он всегда всех защищал, если чувствовал за неуклюжим текстом искреннюю эмоцию, но потом бы сказал: «Да, не вышло». «Это от того, что она некрасивая», — сказал бы Есенин. «Я всегда замечал, если баба некрасивая, то она не умная». «Она умная», — возразил бы Маяковский, не очень уверенно. «Баба бы умная была, давно была бы тут», — сказал бы Есенин, доказав, что крестьянская сметка всегда точнее интеллигентских занудств.